Мечта и разочарование. «Проклятый мистер Элвуд!» Лу смущенно посмотрела на меня. Похоже, ей было страшно неприятно, что ее отец меня так шпыняет. Волки же злорадно закудахтали. Надо как-нибудь спросить, не было ли среди их предков оборотней куриц. Вообще-то я уже привык к неприятностям с мистером Элвудом и даже удивился, что его дурацкое замечание так меня задело. Я, не раздумывая, вскочил с места. «Да, мне есть что сказать!» Я бы хотел, чтобы мой голос звучал громко и четко, но от волнения начал задыхаться и говорил сбивчиво, будто убегал от своры собак. «Разве вам не кажется отвратительным то, что сейчас происходит? Мы не имеем права вредить людям. Оборотни по всей стране объединяются в клубы, чтобы помочь им, и в нашей школе тоже. Переступите через себя и примите участие!» Покраснев, я снова сел на место. «Совиный помет, что я несу?» Я еще даже не говорил с советом, и про клубы я выдумал, но если повезет, скоро это станет реальностью, и получится, что я не соврал. Никто не отреагировал на мою речь, и мистер Элвуд, как ни в чем не бывало, продолжил вести урок. На душе у меня было припаршиво. Когда на перемене Лу подошла ко мне, я уединился в дальнем конце лужайки, внутри у меня все сжалось. Надеюсь, она не начнет расспрашивать, как мне удалось организовать клубы по всей стране. Но она лишь застенчиво улыбнулась и откинула назад длинные шоколадные волосы. «Ты и правда очень смелый», — тихо шепнула она. «Я уже не раз это замечала. Например, во время того сражения на горе, когда мы освободили твою сводную сестру». «Может быть», — пожал плечами я, удивляясь, что в этот раз не мямлю, как всегда, когда она со мной говорит. «И то, что ты сделал сейчас на уроке, мне тоже очень понравилось. Ты не даешь себя запугать даже моему отцу». Лу вдруг запнулась. «Дикий лес, что она задумала?» Она медленно протянула руку и взяла мою ладонь. Наши пальцы соприкоснулись и скрестились. «Не может быть, чтобы это происходило наяву. Наверное, это сон, плод моего воображения. Но сон не лопнул, как те мыльные пузыри, которые пускают люди, а продолжился. Я все собиралась спросить, не хочешь ли ты прийти к нам в гости?» — сказала Лу, а ее рука согревала мою. Просто невероятное ощущение. «Поверь, не все члены моей семьи такие противные. Большинство очень милые. Помнишь, как мой брат Кен набрался храбрости и заговорил с твоей сестрой Мией, чтобы узнать, не пропал ли ее брат? Чтобы ты, наконец-то, нашел свою семью?» «Конечно, помню», — без промедления ответил я, но потом меня вдруг охватила нерешительность. «Это невероятная честь, что она хочет познакомить меня с семьей. Неужели это означает, что мы теперь вместе?» Но мысль о мистере Элвуде меня немного пугала. «Я буду очень рада», — сказала Лу, и я решился. «Хорошо, я приду», — услышал я себя будто со стороны. Потом я точно на крыльях полетел к Брэндону, который в обличии бизона пасся на опушке леса. Благодаря единственному рогу его теперь ни с кем не спутаешь. Я хотел немедленно рассказать лучшему другу, что произошло, даже если для этого мне придется в знак извинения облизать ему копыта. «Эй!» — сказал я, похлопав его по мускулистому плечу и выбив пылинки из его косматой кучерявой бурой шерсти. «У меня сенсационные новости! Хочешь узнать или нет?» «Ты имеешь в виду новость, что вы с Лу Элвуд держались за ручки?» — пробурчал Брэндон, вырвал кустик травы и начал его жевать. «Или что она пригласила тебя в гости?» «Откуда ты знаешь?» — я уставился на него. «Ты не посмотрел вверх. Тень сидела на ветке над твоей головой на высоте каких-то 2 метров». «Все вы жалкие шпионы!» — пожаловался я и к своему облегчению почувствовал, что Брэндон на меня больше не сердится. «Ты что, не заметил, что уже прозвенел звонок на урок?» — спросил он, превратился обратно в человека и оделся, пока я загораживал его от посторонних взглядов. Мы так давно это делали, что нам даже не требовалось договариваться. Мы вместе направились к школе. Но по дороге нас остановил взволнованный Генри. «Ответ! Ответ пришел!» Задыхаясь, сообщил он, и мы сразу поняли, о чем речь. «От людей Миллинга?» Я буквально выхватил смартфон у него из рук и быстро прочитал письмо, которое Генри уже открыл. «Дорогая семья Саммергрин, вы на правильной стороне. Пожар, конечно, ужасное несчастье, но такое, увы, случается. Мы никогда не посылаем своих людей на задания поодиночке, но без выдры и аллигатора могли бы некоторое время обойтись. Сообщите место встречи. Храните верность и никогда не показывайте слабость. Союз подготовки к великому дню». «Совиный помет!» — выругался я. «Значит, Фрэнки может покинуть опорный пункт, но только под надзором аллигатора. Если Фрэнки попытается от него отделаться, его могут убить. Возможно, в тех местах есть и другие крокодилы. Не хочу, чтобы все они начали охотиться на Фрэнки». Мы написали в ответ, что нам нужна только выдра, а аллигаторов мы недолюбливаем. Минуту спустя пришло следующее письмо, более холодное. «Или оба, или никто». Генри огляделся по сторонам, окинул взглядом лужайку. «Где Лу? Может, она и на этот раз что-нибудь придумает? Ведь это ей пришла такая удачная идея. Разве не потрясающе, когда девочка не только красива, но и умна?» «Она еще и смелая», — сказал я и тут же пожалел об этом. «Лучше бы я заклеил себе рот сосновой смолой». Теперь Генри с еще большим обожанием смотрел на Лу, когда мы к ней подошли. Наш оборотень-лягушка оказался прав. У Лу была еще одна идея. «Когда вы рассказали, что Фрэнки в Новом Орлеане, я разузнала, кто из наших знакомых там живет. Представляете, один из друзей моей двоюродной сестры живет там, и у него есть собственный дрон». «Трутень?» — с недоумением спросил я. Слово «дрон» образовано от английского «дрон». «Трутень». Генри, в отличие от меня, сразу понял, о чем речь. «Круто! Кажется, я знаю, к чему ты клонишь. К этому дрону можно прикрепить петлю или сеть». «Куда можно посадить маленького зверька и перенести по воздуху?» — продолжила Лу, улыбнувшись Генри. «И приземлиться в безопасном месте!» Генри со смехом покачал головой. «План, конечно, безумный, но кто знает, вдруг сработает. Мы вызволим Фрэнки!» «Ага, видимо, речь шла о летательном аппарате. Но как мы узнаем, в какой части города находятся опорные пункты и где нам забрать Фрэнки?» Вмешался я и сам заметил, как неубедительно звучат мои слова. «Подумаем еще», — ответил Брэндон, и во мне снова затеплилась надежда. «Неужели нам и в самом деле удастся помочь другу?» Пока что день складывался на удивление удачно. А теперь предстояло еще кое-что приятное — урок мистера Бриджера. «Вам наверняка понравится», — пообещал я Кингу. «Мистер Бриджер обычно рассказывает веселые или захватывающие истории. Урок пролетает незаметно». Кинг был явно заинтригован, но ничего не сказал. За него ответил Мнуэль. «Muy bien. Звучит многообещающе. Мы любим сюрпризы». «Muy bien» в переводе с испанского — «отлично». Мой любимый учитель, как всегда, был в джинсах, клетчатой рубашке и коричневых поношенных ковбойских сапогах. Он по обыкновению закинул ноги на стол. Но сегодня в мистере Бриджере что-то неуловимо изменилось. От его привычной веселости не осталось и следа. Он был погружен в задумчивость. Может, размышлял о своем сыне Джозефе, который так и не научился жить в двух мирах, пристрастился к пагубным привычкам и сбежал из дома. И который, возможно, давно мертв, а его родители об этом не знают. Я хотел бы разузнать о нем побольше, но мистер Бриджер почти никогда не говорил о своем сыне. Я с любопытством навострил уши, когда мистер Бриджер заговорил. «Я тогда был в Аризоне, где горы цвета заката и куча кактусов», — начал рассказывать он. «Вообще-то я скитался там в обличье койота, но однажды мне это надоело, и я решил провести вечер в кабаке за кружкой холодного пива. Я достал из тайника свои шмотки, оделся и поехал автостопом к ближайшему населенному пункту, захолустному местечку, где не было ничего, кроме заправки, бургерной и бара». «У вас были деньги?» — с любопытством перебила его Тикаани. «Да, около $30. Я время от времени подрабатывал разнорабочим и прятал заработок в тайнике», — продолжил Джеймс Бриджер. «Когда я вошел в пивную, то сразу почувствовал, что где-то поблизости находится другой оборотень. У меня не очень хорошее чутье на такие вещи, но с расстояния нескольких метров даже я ошибиться не мог». «А что там были за люди? Вы их видели?» — перебил его муравьед Альфреда, щурясь из-за толстых стекол очков и незаметно принюхиваясь. Наверное, он чуял только запах ковбойских сапог у себя под носом. «Да, видел. У койотов хорошее зрение», — заверил его мистер Бриджер. «Там было несколько дальнобойщиков, парочка обгоревших туристов и официантка. Значит, это был кто-то из них. Я незаметно огляделся и стал наблюдать, не выдаст ли он себя чем-нибудь». «Думаю, это был кто-то из дальнобойщиков», — предположила тень. Я слышала, они много времени проводят в дороге. Возможно, это был оборотень, перелетная птица». «А вот и не угадала», — сказал Бриджер. «Довольно скоро я заметил, что официантка, миловидная девушка, краем глаза то и дело поглядывает на меня. Видимо, она тоже меня заприметила, и когда принесла заказ, то ненадолго остановилась у моего стола». «Кто ты?» — тихо спросил я ее, но она лишь враждебно уставилась на меня янтарными глазами. «Тебя не касается», — отрезала она. «Пей свое пиво и проваливай». Но это только подогрело мое любопытство. «Может быть, она была скорпионом? Я слышала, в пустыне их много», — встряла Холли. Я ответил: «Спокойно, у тебя нет причин вышвырнуть меня отсюда. У тебя что, был печальный опыт с кем-то из нас?» Она сверкнула глазами. «Еще какой, но и люди не лучше. Раньше они хотя бы уважали, почитали нас, черт побери, потому что знали, что мы обладаем особыми способностями и во многом их превосходим, а теперь мы для них просто грязь. Готова поспорить, что они бы снова нас зауважали, если бы узнали, кто мы на самом деле. Кто-то должен открыть им глаза, может, это буду я». Я сглотнул. Этот гнев, эта ненависть, это чувство превосходства — все это сильно напоминало Эндрю Миллинга. Должно быть, чтобы завоевать новых союзников, он в последнее время часто подчеркивал, что оборотни практически все могут лучше людей. Что существа, у которых лишь одно обличье, к тому же не слишком сильное, не смеют нам указывать. Увы, эти воззрения нашли восторженный отклик у его сторонников. «Не очень-то дружелюбная женщина», — с упреком произнесла с потолка Хуанита. «Надеюсь, вы выплеснули на нее пиво». «Си, иногда это единственный способ что-либо объяснить людям», — поддержал Хуаниту, сидящий рядом с ней Игнасио. Джеймс Бриджер вскинул брови. «Пиво было не первосортным, но хотя бы холодным. Нет, я попытался с ней поговорить. Ее замечание меня встревожило. Вы же понимаете, что начнется, если люди прознают о существовании оборотней? А эта женщина явно была готова выдать нашу тайну». Мы внимательно слушали. Мне не терпелось узнать, каким оборотнем она оказалась. «И что вы сделали?» Даже Джеффри, похоже, заинтересовался. «Остаток вечера я пытался ее разговорить, но вечер, увы, закончился довольно быстро. Когда я допил пиво, она осуществила свою угрозу и вышвырнула меня из пивной. Вообще-то у нее не было на это права, но она наплела дальнобойщикам, будто я сделал ей непристойное предложение, и они помогли ей вытолкать меня за дверь». В классе раздалось испуганно восторженное хихиканье. «Ее замечание не давало мне покоя, и на следующий день я вернулся, чтобы еще раз поговорить с ней», — продолжил свой рассказ Джеймс Бриджер. «Но к тому времени она уже уволилась, и ее... и след простыл. Адреса она не оставила. Ее якобы зовут Мэй, но уверен, что это вымышленная фамилия. К сожалению, я не смог опознать ее запах. Она сильно надушилась». «Но вы же наверняка увиделись снова?» — спросила Домино. Джеймс Бриджер покачал головой. «Это произошло 3 года назад, и с тех пор эта история не выходит у меня из головы». «И вы так и не выяснили, каким было ее второе обличье?» История меня разочаровала. Начало интересное, но развязки не было. Нам не удалось удовлетворить свое любопытство, оставалось лишь гадать, пока шерсть не выпадет. А я еще разрекламировал гостям из Латинской Америки, какие классные истории рассказывает Бриджер. «Если увидите эту женщину, сообщите мне или кому-нибудь из учителей», — попросил Джеймс Бриджер, убрав ноги со стола. «Меня не покидает чувство, что она может быть опасна. Она примерно на полголовы ниже меня, кудрявая блондинка с круглым лицом и маленьким ртом. И еще у нее темные пятнышки слева и справа от носа». Он раздал карандашный портрет блондинки, который, видимо, сам нарисовал. Я и не знал, что мистер Бриджер так хорошо рисует. Внимательно рассмотрев рисунок, я постарался запомнить черты лица. Узнаю ли я ее, если когда-нибудь встречу? «Копия рисунка теперь будет висеть на доске объявлений напротив моего кабинета», — сказал Джеймс Бриджер. «Можете еще раз сравнить, если вдруг встретите кого-то похожего и засомневаетесь. Спасибо за бдительность». По бормотанию в классе я заметил, что остальные ученики тоже сбиты с толку. Зато остаток урока прошел увлекательно. Мы обсуждали, как выяснить, с каким оборотнем имеешь дело и как себя вести, если другой оборотень настроен к тебе враждебно. «В истории мистера Бриджера не было ничего особенного», — — заметил Мануэль, когда мы после уроков устроились в комнате отдыха, чтобы еще немного побездельничать. «Это важные сведения», — возразила Домино. «Эта женщина... просто кошмар! Он обязан был нас предостеречь!» «Пожалуй, что так», — пожал плечами я. Настроение у меня было испорчено. Я сел за компьютер. И тут меня будто молнией поразило. Я получил очередное зашифрованное письмо. Оно пришло от другого отправителя, но я сразу же узнал код. Я вскочил, бросился в комнату Фрэнки и принес книгу, чтобы расшифровать послание. Но это оказалось большой ошибкой, потому что остальные тут же заинтересовались, чем это я занимаюсь. «А, опять это ваша игра», — сказал Мануэль, с любопытством глядя мне через плечо. «И что на этот раз пишет ваш друг?» У меня внутри все похолодело. «Нет, это не игра. Фрэнки в опасности. Если кто-то из людей Миллинга заподозрит, где он был и что делал, его жизнь окажется под угрозой». Я словно невзначай захлопнул книгу. «Да так, ничего», — ответил я, слишком поздно сообразив, что это неудачный ответ. Слишком уклончивый, и именно поэтому подозрительный. «Так-так», — с очаровательной улыбкой протянул Мануэль, и его взгляд излишне долго задержался на экране и распечатанном письме, которое я как раз сворачивал. «Странные у вас игры. Например, я так и не понял смысла той игры с оборотнем муравьихой и полицейским участком. Вы что, ради забавы попадаете под арест?» «Слушай, а вы уже видели наш домик на дереве?» — вмешалась Холли, которая, разумеется, поняла, что меня приперли к стенке. «Он такой ореховый! Пойдем покажу!» «Да, покажи, пожалуйста!» К счастью, согласилась Домино, а Кинг переспросил. «Домик на дереве? Ух ты! И вы сами его построили?» Я был благодарен Холли, что она отвлекла наших гостей и принялся за расшифровку. Охваченный дурными предчувствиями, я начал читать. «Привет, ребят! Дела у меня неважно. Когда Эндрю Миллинг упомянул школу Кристал, я на мгновение замер, а потом, когда он заговорил о школе со мной, я по глупости стал утверждать, будто никогда о ней не слышал. У него прямо на лице читалось недоверие. Видимо, здесь все хотя бы раз о ней слышали. Пора сматываться, пока он не прознал, что там пропала выдра. У меня есть план, как по канализации выбраться к реке. Если доберусь туда, у меня будет шанс. Кстати, в этих офисах на Миллинга работают сотни змей и аллигаторов. Мне удалось выяснить, что у Миллинга не менее 8 опорных пунктов по всей Америке. Перед тем, как сбежать, я попытаюсь разведать, когда состоится великий день. Пока мне лишь известно, что он будет летом. Пожелайте мне удачи. Ваш Фрэнки». В постскриптуме он указал адрес Миллинга в Новом Орлеане. Мне нужно было рассказать кому-нибудь об этих опорных пунктах и сообщить учителям, что Фрэнки жив. Однако интуиция подсказывала, что пока наш друг в таком положении, этими сведениями лучше ни с кем не делиться. Чем меньше людей знают, где он сейчас, тем лучше. Я чувствовал себя ужасно беспомощным. Что лучше, наша идея с дроном или его план сбежать по реке? «Будь осторожен», — написал я ему в ответ. «Ты нам нужен, колбаса ты мохнатая». Потом я объяснил ему план с дроном. Ответ пришел быстро. «Не уверен, что это сработает. Сначала я попробую сбежать по реке, но на всякий случай пусть дрон будет завтра в 9 утра здесь на крыше. В это время люди Миллинга заняты, устраивают ежедневную видеоконференцию со всеми командирами». Ясно одно, очень скоро решится, удастся ли нашему другу выдре вернуться в школу Кристал целым и невредимым. «Все получится», — попыталась успокоить меня Лу, когда я рассказал ей и другим своим друзьям о последнем письме Фрэнки и сообщил Лу место и время приземления спасательного дрона. «Но почему он сомневается, что план с дроном сработает?» Я криво усмехнулся. «Он боится летать, может быть, поэтому. Ты что, забыла, что он устроил во время рейса в Коста-Рику?» «Ах, да, точно!» Лу закатила глаза. «С людьми Миллинга шутки плохи», — заметил я. «Может, если Фрэнки как следует их задолбает, они его сами вышвырнут?» — ответила Лу, попытавшись улыбнуться. «Только бы Эндрю Миллинг не заподозрил, кто работает в его главном штабе».